Мы к нему еще вернемся, — пообещал князь Игорь. — А пока скажи мне, кого мог впустить себе в квартиру классик в вечернее время, находясь, судя по всему, под кайфом и только что позвонив сотруднику ВБ? — Только кого-то, кого знал лично. — В точку. — А если гипнотически предположить, что Некрасов, испытав приступ мания преследования, вызвал Буйко, потом внезапно испугался, что откроется его пристрастие к наркотикам, и покончил с собой? — Ерунда, — отмахнулся Жук. Запись разговора по видеофону между ним и Буйко уже отсмотрели эксперты. Он не был в состоянии наркотического опьянения. Ну, может, употребил 50-100 грамм виски. А вскрытие показало, что в крови у него содержалась такая доза морфинов, что хватило бы на троих. Вызывать спецов, затем обнюхаться до состояния невменяемости и полезть в петлю он не мог. С такой порцией отравы в крови он валялся бы в отключке до следующего полудня или умер от передозировки. Полковник Жук внимательно посмотрел на подчиненного и снял очки. Протирая стекла небольшим бархатным платком, он выждал небольшую паузу, давая возможность Ярославу обдумать всю свалившуюся на него информацию. «Значит, все-таки убийство», — подытожил Ярослав. «Да, и совершенное вопреки законам логики. Мистика какая-то». «Ты сам это сказал», — произнес полковник Жук, возвращая очки на их обычное место. «А теперь вернемся к объекту С». Внутренности кабинета, никогда не видевшие дневного света, озарялись теперь только отсветами пламени открытого камина. Хранитель дома сидел неподвижно в своем кресле, и тени, рожденные игрой огня, неузнаваемо меняли его лицо. Оно как будто плавило, стекло, и неизменными на нем оставались только черные, непроницаемые очки. Кроме грандмастера, в помещении никого не было. Бруно уехал несколько часов назад. Секретарь и верный Алабай находились вне дома, совершали обход внутреннего двора. Они знали, что в такое время беспокоить хозяина нельзя. Грандмастер поднялся и, медленно, словно раздумывая о каждом шаге, направился к дальней стене кабинета. Набрал комбинацию цифр и символов на вмонтированной в стену панели, и через небольшой промежуток времени перед ним возник прямоугольник открытого дверного проема. Лицо омыл сухой и пахнущий пылью воздух. Привычно нащупав ногой первую ступеньку, уходящую вниз узкой лесенки, он начал долгий спуск к временному пристанищу хозяина, где тот находился уже много сотен лет. Тьма окружила грандмастера почти сразу же, как он сделал первый шаг. Но слепцу и не нужен был свет для того, чтобы идти к цели. Он проделывал этот путь столько раз, что мог с уверенностью назвать количество щербинок на каждой ступени. 5 пролетов по 5 ступеней каждый. Долгий путь для его искалеченного тела. Наконец нога ступила на песчаный пол подземелья. Рука хранителя дома нащупала последнюю преграду, двухстворчатую дверь перед входом хозяину. Толкнула ее. Невидимые створки бесшумно разошлись в стороны, и он шагнул вперед. Память подсказала, что именно он мог бы увидеть, имея глаза. Посреди небольшого круглого зала возвышался прямоугольный, грубо обработанный валун и испещренный вязью причудливых символов. В них можно было угадать и намек на человеческие лица, и цветочные орнаменты, и схематические изображения животных. Большинство рисунков выглядели так, как будто их сделала детская рука, но попадались и достаточно художественные картинки, объединенные единой сюжетной линией. На валуне лежал огромный, не меньше 2 метров в диаметре шар, напоминающий кокон тут этого шелкопряда. Поверхность его казалась теплой на ощупь, и когда грандмастер коснулся ее кончиками пальцев, слегка подалась навстречу человеку. «Здравствуй, отец. Извини, что я давно не заходил к тебе», — прошептал хранитель дома, соприкоснувшись лбом с мягким теплом, исходящим от кокона. «Просто у меня не было хороших новостей, чтобы порадовать тебя. Не знаю, слышишь ли ты меня?» Раньше он приходил в подземелье достаточно часто, где-то раз в десятилетие. Вместе с ним по лестнице спускался один из мастеров, после чего на холодном камне появлялся очередной рисунок, а самым выносил наверх труп того, кто своей энергией дыханием поддерживал тлеющий уголек жизни хозяина. Но полстолетия назад очередная жертва оказалась отвергнута. Грандмастер не поверил в случившееся и повторил попытку. И только после 5-й или 6-й неудачи он понял, что не осталось больше на свете мастеров, желающих добровольно отдать свое имя хозяину, а иной жертвы он не принимал. Для этого нужна была вера, а молодые поколения забыли о силе и могуществе отца. Верные нюхачи, а их тоже осталось немного, искали мастеров, способных на осознанное самопожертвование, и не находили их среди живущих. Сила или хитрость в этом вопросе не играли никакой роли, потому что перед входом в подземелье грандмастер обязан был объяснить гостю, что с ним будет дальше. Хранитель дома окончательно признал и смирился с мыслью, что отец не сможет больше питаться чужой силой. Он пытался поделиться с ним частью своей энергии, но как только он открылся перед хозяином, то почувствовал его всепожирающий голод. Существу в коконе было все равно, кто перед ним. Он мог в секунды выпить грандмастера до дна, как путник в пустыне, нашедший вдруг запотевший стакан с ледяной водой. Виной всему время. До ближайшего перехода его оставалось слишком мало. «Я сделаю все, что смогу», — прошептал он непослушными губами, и внезапно в его сознании словно распахнулась дверь. Он совершенно отчетливо почувствовал, как отец разглядывает его из глубины кокона. Этого, конечно, не могло быть, но ощущение пронизывающего взгляда становилось все сильнее. Потом пришли чужие мысли. Несмотря на сумбур воюющего голода и нетерпеливого ожидания, одна из них оформилась достаточно четко. «Приведи мне изгоя, сын, Вигел, притащи его ко мне». «Отец, отец, я», — захлебываясь от спешки, почти прокричал грандмастер, собираясь сообщить, как он старается для него, сколько усилий стоит поддерживать дом, и что изгой, уже в течение 3 столетий недоступный для загонщиков, так до сих пор и не обнаружен. И еще не успел. Контакт прервался так же неожиданно, как и начался. Грандмастер тяжело облокотился на испещренный рисунками камень. По щекам одна за другой скатились 2 крупных слезы. Одна из них прошла точно по руслу уродливого шрама и повисла на подбородке, задержалась на миг и бесшумно упала на древний валун. «Теперь ты понял, что такое объект С?» — спросил полковник Жук. «В общих чертах, Игорь Владимирович. То есть представляешь, с чем тебе предстоит столкнуться?» А задаченный характером сообщенных ему сведений, Ярослав до сих пор пытался разобраться в своем к ним отношении. Напоминало детскую игру «верю, не верю». Все время казалось, что стоит твердо ответить шефу «добро, верю», он рассмеется и ответит подчиненному победный шелбан.